Из всего курса училища хочу рассказать лишь об одном предмете. Это была история и философия морали. Я удивился, обнаружив ее в учебном плане. В ней ведь ничего не говорится о ведении боя, о том, как командовать взводом. Если она касается войны, когда касается, то только в отношении вопроса «зачем драться?». А на этот счет каждый уже принял решение еще перед поступлением в училище. МП дерется, потому что он МП. Я решил, что курс, должно быть, заставляют повторить для тех из нас, примерно для трети, кто не проходил его в школе. Больше 20% моих сокурсников были не с земли. Можно удивляться, насколько процент поступающих на службу колонистов выше такого процента для землян. А около 3/4 – с земли, из которых некоторые из присоединившихся территорий или из других мест, где ИФМ может не преподаваться в обязательном порядке. А раз так, то я предполагал, что этот курс освободит мне малость времени для того, чтобы догнать другие, связанные с математикой. И опять я ошибся. В отличие от школьного курса, этот засчитывался. Хотя и без экзаменов. Конечно, что-то вроде экзаменов там было, а также и контрольные, и зачеты, и всякое такое, но оценок нам не ставили. Требовалось только, чтобы преподаватель решил, что ты достоин быть офицером. Если же он считал по-другому, то по твою душу собиралась комиссия, и вопрос стоял уже не о том, можешь ли ты быть офицером, но можешь ли ты дальше оставаться в армии в любом чине, и неважно, если ты здорово владеешь оружием. Они решали, дать тебе дополнительный инструктаж или просто выставить обратно на гражданку. ИФМ работает как бомба замедленного действия. Порой просыпаешься посреди ночи с мыслью, а что он в тот раз имел в виду? Правда-правда. Даже учитывая, что я прошел курс в школе, тогда я просто не понимал, о чем нам толкует подполковник Дюбуа. Что там? Маленький был и считал, что этот курс просто очаровательная выходка маразматиков из Министерства образования. Это же не физика и не химия, так почему бы ее не отнести к другим отвлеченным предметам? И причиной этому я считал лишь такие соображения, как приведенные выше. У меня и в мыслях не было, что мистер Дюбуа пытался разъяснить мне, для чего следует драться, пока много позже я не решил, что должен драться во всяком случае. Так для чего же я должен драться? Не абсурдно ли предоставлять мою нежную кожу насилию со стороны недружелюбных чужаков? Особенно, если в любом чине платят не так уж много. Рабочий день просто ужасных размеров, а условия для работы и того хуже. И ведь я мог бы в это время сидеть дома, а подобными вещами занимались бы парни с крепкими черепами, которым такие игры доставляют удовольствие. Ведь чужаки, против которых я дерусь, лично мне ничего не сделали. Пока я сам не пришел и не пнул ногой их чайный столик, не глупость ли? Драться, потому что я МП? Нет, брат, ты уподобляешься павловской собаке, брось эти штуки и начинай думать. Майор Рейд, наш преподаватель, был слеп, но обладал не слишком приятной привычкой смотреть прямо на тебя, называя твою фамилию. Мы рассматривали события, происшедшие сразу после войны между русско-англо-американским альянсом и китайской гегемонией, 1987 год и далее. Но в этот день мы услышали новость об уничтожении Сан-Франциско и долины Сан-Хоакин. Я думал, он скажет что-нибудь об этом. Ведь сейчас уже и штатским должно быть ясно, или баги, или мы, дерись или умирай. Майор Рейд не упомянул о Сан-Франциско. Он хотел, чтобы кто-нибудь из нас, обезьян, дал оценку соглашению, подписанному в результате переговоров в Нью-Дели, и обсудить тот факт, что оно игнорировало военнопленных и таким образом отбрасывало эту тему навсегда. Прекращение военных действий привело к мертвой точке, и пленные одной стороны остались там, где были. Другие же были освобождены и на всем протяжении беспорядков возвращались домой или не возвращались, если не хотели.